Ясно, что русский адмирал хочет выглядеть знаменитым флотоводцем. Но, может быть, он и значит что-то там у себя в банке Черного моря. Но здесь-то, в Средиземном, после Абукира, ясно, кто держит пальму первенства. Да и не только по славе, но и по мореплавательскому опыту английскому. Упрямство его бесит. Ведь он, как маньяк, лезет и лезет к Ионическим островам, к Мальте. Это же коварство. Ведь в Константинополе решили, что русские отправятся к Египту, чтобы не выпустить из мышеловки Наполеона. А Ушаков направил туда одну лишь маленькую эскадру. Ну, а если не сумели договориться с ними, тем хуже, тем неприятнее было это появление турок и русских на островах. Ведь отряд капитана Трубриджа был совсем готов к отплытию, когда он узнал, что Корфу уже взят. С досадой советовал туркам отправить эскадру Ушакова куда-нибудь. Твердил постоянно: «Египет — первоочередная цель оттаманского оружия, Корфу — второстепенная. Если те не принудят русских уйти, то там, у Ионических островов, они станут занозой в боку у порты». Он был уверен, что холодный английский ум обставит русских медлителей. Вот завели преданного слугу Шереметбея, но результаты небольшие. Русские взяли Корфу, претендуют на Мальту. Надо оградить Великую Британию от их замыслов. Взгляд как-то сам собой остановился на длинном деревянном ящике, стоящем вертикально с закрытой крышкой позади кресла Нельсона за обеденным столом. Адмирал подошел к нему, подержался за крышку и хмуро улыбнулся, вспомнив снова капитана Галлоуэлла, приславшего ему сей подарок после битвы при Абукире. «Мой лорд, при сём посылаю вам гроб, изготовленный из куска главной мачты Ориента. Когда вы устанете от жизни, вас смогут похоронить в одном из ваших трофеев». Подарок ему понравился? Он похлопал по гробу и подумал, что немного истинных друзей понимают его роль. Вот Эмма Гамильтон, Трубридж, да, этот оригинал Галлоуэлл. А ведь его в стране многие считают выскочкой и нахалом. И все-таки лучше служить неблагодарной стране, чем отказаться от своих идеалов, ибо путь чести приведет в конце концов офицера к славе, к достижению его цели. Еще раз подумал. Нет, ни славы, ни лаврами, ни территориями ни с кем делиться не стоит. Потом вдруг понял, что не только козни русского адмирала беспокоили его в эти дни. Ночью видел какое-то месиво из кровавых пятен и частей тела, слышал хруст костей, стучали в голове молоточки, сыпались больные искры, слышались стоны, крики о помиловании. Да, конечно, он был беспощаден к врагу. Но что толкнуло его летом 1799 года к отмене соглашения, которое подписали с республиканцами его капитан Фут, кардинал Руффо и русский англичанин Дельды? Он и сам до конца не ответил бы. Презрение к французам у англичан воспитывалось с молоком матери. Он ненавидел этих гнусных безбожников, их республиканские пороки. А Фут заключает от имени Англии перемирие с кем? С негодяями. Он отменил решение. Ничего не подозревающие республиканцы вышли из крепости, где оборонялись до перемирия, сложили оружие на набережной и начали погружаться на корабли, которые по соглашению должны были отвезти их всех в Тулон. Вдруг их окружили команды английских военных моряков и неаполитанских королевских гвардейцев, которые годились-то только для расстрела безоружных, и погнали в тюрьмы. Вот тут-то и началась вакханалия. Знатные люди, аристократы, роялисты, что несколько раз прощались со своими имениями и богатствами, решили отомстить за страх. Пленных вытаскивали из строя, бросали под ноги, разрывали на куски, прибивали гвоздями к столбам, жарили на углях, забивали камнями, кровь залила улицы. ее ручейки стекали к еще пустому королевскому дворцу. Сам король Фердинанд был тогда еще на Сицилии, а его канальи уже действовали. Они скупали за бесценок имущество живых и мертвых республиканцев. Конечно, сразу появились новые жертвы, ибо когда, как не сейчас, можно было отомстить строптивому соседу, сопернику-негоцианту, гордому музыканту, да к тому же заполучить часть его имущества.